Трапперы охотились в лесах на границе с Канадой, соперничая с представителями племен Пауни и Арикара за ценную пушнину, отправлявшуюся затем в Европу ко двору либо Георга IV, либо Карла X. Их экспедиции могли быть организованы из центра, как та, с крушения коей начинается выживший или является браконьерской, по сути, деятельностью. Например, конкурирующая с миссией майора Эндрю команда французов, сбежавшие из колонии, располагавшихся в Канаде, лесные охотники, впервые описанные в дневниках губернатора Новой Франции Луи де Буада, графа де Фронтенака. К слову, один из героев картины по прозвищу Тусан, выкравший дочь вождя племени Арикара и насилующий ее во время привала, тоже реально существовавший человек Тусан Шарбанье, 1767-1843, обитавший в Северной Дакотте с племенем Хидатса и нанятый переводчиком и проводником на первую американскую экспедицию к берегам Тихого океана. Луизиану только что выкупили у Франции, и новые территории никем еще не администрировались. Тусан Шарбанье в глазах общественности XIX века был намеренно выставлен американскими репортерами и писателями заправским злодеем, ибо ответственность за преступления, совершенные в рамках покорения Дикого Запада, молодой нации требовалось переложить со своей совести на чью-то еще. Кандидатура иностранца Тусана подходила как нельзя лучше. В результате, несмотря на мультикультурные инициативы Тусана, сочетавшегося браком с индианкой, сложился общеизвестный канон, воспевавший отвагу Хью Гласса и подлость беглецов из французской Канады. Интересно, что после релиза «Выжившего» канадская пресса усиленно муссировала вопрос аутентичности изложенных фактов, намекая на их умышленную дефамацию с целью обелить праотцов США.